Тут он увидел, что вместо ложки держит в руке нож. А ножом яйцо из кипятка никак не достанешь. Разозлился и бросил нож. После скучного и неинтересного завтрака, чашка чаю с лимоном, яйцо в мешочек и стакан молока, а кофе не было, весь вышел, Андрей Ильич хотел было еще раз позвонить бывшей жене, а потом не стал. Они без него разберутся. Они вполне самостоятельные, и у них есть Саша Иванушкин, который знает, что делает. Как это прекрасно — знать, что делать. Вечером перед отъездом в боголюбовскую квартиру явился боголюбовский приятель Паша. Паша был сильно навеселе и собирался продолжить. Он перемещался с одной тусы на другую тусу. В одиночку Паша ничего не умел делать. Ни есть, ни пить, ни спать, ни тусоваться. И ему понадобился Боголюбов, чтобы провести время между тусами. Паша был актером и всероссийской знаменитостью. В сериалах он играл отважных храбрецов и милых недотеп. В фестивальном кино для понимающих злодеев, святых и нищих. И все у него получалось блестяще. У Паши напрочь отсутствовала какая-либо индивидуальность. Он представлял ежеминутно, постоянно, то гениального артиста, то рубаху парня, то верного друга, то зайчика-выбегайчика, то грустного и взрослого художника. Боголюбов относился к нему с сочувствием. Людей, более задавленных профессией, он не встречал. Если было настроение, подыгрывал. Если нет, выпроваживал без церемоний. И Паша никогда не обижался. Думать он не умел вообще. И обижаться не успевал. Боголюбов сказал, что завтра с утра уезжает, и туса с Пашей отменяется. Паша нисколько не обиделся, стал звонить по телефону Веруське, чтобы пойти с ней. И Веруська, видимо, быстро согласилась. «Вот какая она жизнь!» — резюмировал Паша, выходя из роли милого мальчика и вступая в роль грустного клоуна. «Друзей не дозовешься, у всех свои дела. А Веруська всегда рядом. Давай выпьем, Андрюш, за Веруську». Боголюбов, рассеянно думая, что дубленку вести глупо, до зимы все еще может 100 раз измениться, выпил за Веруську. «Хорошая девчонка», — продолжал Паша давать грустного клоуна. «И жалко мне ее. Она хочет отношений, понимаешь? А я разве... я могу дать ей отношения? Я могу дать ей только несколько минут радости, а потом много часов горя. Я это понимаю. А поделать ничего не могу. Она хорошая, очень хорошая». «Кто?» — не понял все пропустивший мимо ушей Боголюбов. «Веруська», — пояснил Паша. Он сел на краешек дивана и опустил лицо в ладонь. Боголюбов на него покосился. «Что я могу ей дать, этой девочке? Ей нужно тепло, любовь, забота. А я...» От грустного клоуна роль постепенно углублялась, усложнялась и расширялась до страдающего любовника. «Я все время на съемках в разных городах и часовых поясах. А куска счастья ей мало. Ей нужно все счастье целиком». «Кому?» — мстительно переспросил Боголюбов. «Веруське», — шепотом пояснил Паша. «А я изменяю ей каждый день. Художнику нужна подпитка, понимаешь? Свежие эмоции, влюбленность. Когда я не влюблен...» — он с трудом сглотнул. «Не могу играть. А она ждет от меня стабильности. Честности ждет. А какая честность, Андрюш? Недавно говорит, познакомь со своим агентом. И какая она актриса, господи, прости, ну вот никакая, вот даже не такусенькая. И Паша показал на маникюренный ноготь на мизинчике. А ей же хочется творить. Кому? — осведомился Боголюбов. Веруське, — грустно сказал Паша. А я не способен помочь, и потом... потом у меня же дочь. Я тебе сейчас покажу свою дочь. Страдающий любовник исчез с боголюбовского дивана, и его место занял сияющий отец. Из внутреннего кармана Паша выхватил телефон и стал тыкать им в Боголюбова. «Вот смотри, смотри, нам тут скоро 3. Нет, ты смотри! Моя лапулечка, моя сюсюлечка! А прическа какая, видел? А взгляд? Не, такой взгляд бывает у 3-летних, ты скажи! Моя девочка! А здесь они на лошадках. А это мы в Испании в прошлом году. Я там снимался в одном проекте, так они подлетели. Ты посмотри, какая у нее фигура! Она меня называет папуся, а я ее дочуся. Она мне говорит на прошлой неделе: «Папуся, я же принцесса, да? А если я принцесса, где моя золотая карета? Это она про мою машину, представляешь? Машина-то у меня красная. А я ей говорю, будет у тебя золотая дочуся, все будет. Ты же у меня самая золотая. Тут телефон с дочусей вдруг зазвонил, и Паша моментально превратился из сияющего отца в разгневанного клиента. Как не сделали? Что за разговоры? Мы еще 3 дня назад договаривались. Я вам деньги плачу немеренные. А вы, походу, забыли, с кем имеете дело. Нет, это вы меня послушайте. Боголюбов вышел из комнаты. А когда вернулся, на диване опять сидел грустный клоун из первого эпизода, уткнув в ладони несчастное клоунское лицо. — И что мне делать с собой? — спросил клоун трагическим голосом. — И с ней? — С кем? — уточнил Боголюбов. — С Веруськой. Она же живая и теплая. Она меня любит. Вскоре явилась сама Веруська, сказочная 20-летняя красавица. Она оказалась вдвое выше Паши и, смешно нагнувшись, поцеловала его в кудрявую макушку. Распрямившись, она молниеносным взором оценила квартиру Боголюбова и самого Боголюбова, не нашла ничего достойного внимания и сказала великому актеру: «Идем, Павлуш!» Паша, игравший расшалившегося козлика, бегал и скакал вокруг нее, тянул за руку, подпрыгивал, стараясь влепить поцелуй в какое-нибудь подходящее место. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Боголюбов вслед, когда они вышли на площадку. Веруська улыбалась и переступала длинными, совершенными ногами, а Паша крутился и вертелся, как веретено. «Кто?» — удивился он, не переставая вертеться. «Я?» В Переславле Боголюбов чувствовал себя Пашей. Все время в роли, все время в игре. А играть у него получается плохо, гораздо хуже, чем у Паши. Нужно пойти в музей и засесть там за работу. Осенью приедет министр культуры, а до сих пор не ясно, бывал Лермонтов в усадьбе или нет. Работа стоит.